426. Гуру. Поймите, что все тот же весь мир, на который смотрит ваш дух, и все то же единое и неповторимое учение жизни. Только каждый шаг по оборотам спирали восхождения углубляет, расширяет и делает безграничными возможности его понимания, изучения и осознания. И нет ничего нового под солнцем, кроме нового, расширяющегося и более углубленного понимания все того же единого эволюционирующего мира и эволюционирующих в нем всевозможных форм жизни.